Глава 9. Над западной окраиной города Дор полыхал в полнеба огненно-красный закат, пронизанный золотыми прожилками облаков. А в комнате без окон, обшитой деревянными панелями и уставленной по периметру книжными шкафами, возле большого овального стола, при свете трехсвечного канделябра склонился над древним фолиантом рыжеволосый юноша, полностью погрузившийся в чтение. Вокруг кучами лежали книги и свитки, между которыми горело еще несколько свечей в изящных серебряных подсвечниках. Вдоль стены, не в силах сдержаться, прохаживался стройный беловолосый мужчина, но не отвлекал юношу вопросами, ожидая, пока тот прочтет хотя бы часть. Княжича Мелианора снедало вполне понятное нетерпение. Вчера вечером они с Теолиром, как звали Рыжего, спешно вернулись из тайных городов, нагруженные несколькими книгами на родном языке Тиаля, который маг Денери не понимал совершенно. Юноша, бегло пролистав книги своего народа, сам выбрал наиболее многообещающие. Увеличивавшийся напор одной из древних сил в виде так называемой мировой бури ощущался даже в подземных библиотеках городов. Мелианор забеспокоился о своих близких и друзьях и решил вернуться в Дор раньше, чем собирался. Он едва успел извлечь своего побратима Этелиара из какого-то захудалого кабака, пока тот не натворил глупостей, поскольку он с огнем в глазах уже вещал какому-то слегка испуганному парню о любви и смерти. Сдержанного и даже холодного воина Аля во время восточных бурь и раньше сносило на героическую патетику в подобном духе. Но сегодня тот был просто не в себе. Мировая буря шла как раз с востока. В результате магу Денери всю ночь пришлось просидеть с побратимом, пересказывая тому описание древних битв, прочитанные в манускриптах тайных городов. Это оказалось единственным, что было способно отвлечь Этали от желания тут же отправиться искать сородичей по силе. Лишь к следующему вечеру княжич смог вернуться к манускриптам и теперь ожидал, найдется ли в них что-то, дополняющее представление о сути нынешних и грядущих событий. Одним из знаковых событий стало появление самого Теолира. Энелион на своем карайне неизвестным образом вовремя оказался на перекрестке, где лежал рыжий незнакомец с горлом, разорванным цепочкой его же медальона. Причем вокруг было абсолютно пусто. Приближенным будущего князя, обладающим даром, пришлось приложить максимум усилий, чтобы вытянуть юношу из-за черты. Наверное, последней каплей послужило то, что парень с Райнского архипелага вручил Рыжему последнюю из трех жемчужин силы – жемчужину огня. Со спасенным Мелианору разрешили поговорить всерьез лишь на четвертый день. Перед этим Энелион успел показать всем кинжал Теолира с потеками странной сероватой слизи. И Ителиар, сравнив его со своим, доставшимся от предков, с уверенностью заявил, что клинок юноши тоже с примесью звездного серебра, хотя выглядит абсолютно новым. Это была вторая загадка, поскольку первой стала надпись на медальоне, выполненная на языке, совершенно не похожем ни на Даэр, ни на Си и Але, зато в тайных городах княжичу встречались рукописи на этом языке. И это не считая вопроса, зачем Теолир искал княжескую семью, как утверждали ведущие, и кто хотел его убить. Молодые люди поприветствовали друг друга, после чего Теаль заговорил первым. «Мне сказали, что вы уже знаете о том, что пришли времена, но вы не знаете главного. Они уже здесь, среди нас». «Кто такие они и почему это важно?» – уточнил Мелианор, хотя видел, что речь дается спасенному парню с трудом. «Они уже не люди, хотя могут выглядеть людьми. Это всего лишь часть безликого зла, занявшего место человека. Для тех, кто не имеет дара, их почти невозможно узнать издалека. А вблизи это знание уже бесполезно. Даже звездное серебро еще надо успеть применить. У них скорость гораздо выше обычной», – договорил морщась Теаль и приложил руку к горлу. Молодой маг отстранил руку юноши и наклонился над ним, чтобы еще немного подлечить. «Где мой кинжал?» – прошептал больной. «Вы его нашли?» «Да». «Тогда принесите», – почти умоляюще попросил рыжий. «Конечно. Я только хотел узнать, он содержит то самое звездное серебро?» Юноша кивнул. «Но мой друг сказал, что оружие изготовлено совсем недавно, судя по его виду. А уже очень давно никто не знает, откуда берется такое серебро. Да и умение с ним работать почти утрачено. Я нашел серебро и помог кузнецу. Ты? — вырвался у княжича. Извини. А откуда ты пришел? Задал он от волнения еще один абсолютно бестактный, по его же мнению, вопрос. С запада. Посмотрел из-под лобья Тиаль. А мой медальон тоже у вас? Да, смутился Мелианор. На нем надпись на вашем языке? Я видел манускрипты на нем, но перевести не сумел. Ты можешь на нем читать? Спросил он, вспоминая, что большинство Денери уже не помнят родного языка и не читают на нем. Да, конечно, удивился Тиаль. После действий мага его голос окреп. А где ты их видел? Глаза больного загорелись. В тайных городах. Тоже оживился княжич. Ты был там. Глаза юноши восторженно округлились. Мы думали, что это легенды. А они на самом деле есть? Есть, улыбнулся маг. На Стайском хребте. Их многие видели издали. Но только мне не так давно удалось пройти внутрь. Значит, я не дошел чуть-чуть, когда искал серебро. С детской обидой проговорил Тиаль. До них не так легко добраться. Особенно с дорской стороны. Попытался успокоить его Мелианор. Вот поправишься, можно попробовать пройти вдвоем. Хотя я пока не пробовал кого-то проводить и не знаю, что для этого надо. А где ты нашел серебро? Я пройду, упрямо заверил рыжий сорванец. Серебро было на одном из холмов в предгорьях. Могу показать. Но там больше нет и нигде поблизости тоже. Я бы почувствовал. Печально добавил он. А оно очень пригодится. Тиаль долго не мог поправиться окончательно, несмотря на все старания магов и ведущих, словно нечто мешало ему. Во сне он часто метался и кричал, но на расспросы, что ему снилось, юноша не отвечал. Пожилая ведущая Лиана Лохорди, пришедшая к княжескому двору северных пустошей, даже предположила, что он по некой причине не хочет жить и в то же время умереть. Сначала именно Лиана большую часть времени проводила с больным. Но потом ее как-то неожиданно заменил Этелиар. Воин Аля по много часов проводил у постели юноши и рассказывал ему предания своего народа о героических битвах древности. Иногда оставался на ночь дремать рядом, сидя в кресле. Однажды Мелианор услышал одну из легенд, которую весьма живо излагал его друг. После описания такого количества персонажей, убитых различными способами, лично его несколько дней мучили бы кошмары. Однако Тиаля этот героический эпос почему-то успокаивал, и тот засыпал, нередко продолжая сжимать руку Этелиара в своих. Тиаль поднял голову от книги и задумался, глядя на огоньки свечей. Они колебались в разнобой, отбрасывая вокруг странные тени. В тайных городах юноша видел не только бесконечные стеллажи с книгами, горы древнего оружия и каких-то не совсем понятных предметов, но и фрески. Сейчас вспомнилась одна из них. В небольшом овальном зале, где нашлись самые интересные книги на языке арай, она располагалась в торце напротив входа. Мужчины и женщины их народа с удухотворенными лицами под огромным огненно-рыжим солнцем в зените. Благодаря таланту неизвестного художника они выглядели как живые. Казалось, что вот-вот рыжеволосые воины шагнут с картины в бой. Но не только это привлекло Тиаля. С краю были изображены несколько предметов, в которых он узнал описанные в легендах летучие лодки. Именно на них в стародавние времена арай опустились на планету из темного межзвездного пространства. Арай двигали их силой своей души. Так говорилось в легендах. Что это значило, сородичи Тиаля уже не понимали. Древнее искусство давно забылось. И они ходили пешком, как и все остальные. Но ведь любое умение может стать оружием. Как постичь искусство предков? В задумчивости юноша протянул пальцы к огню, и тот потянулся ему навстречу, нежно лизнув руку. Тиалю вспомнилось, что прямо на фреске зачем-то были написаны несколько строк. «Мы пришли, чтобы вернуть миром огонь. Пламя сжигает следы, поэтому путь есть лишь вперед». Клич «Вперед» являлся и одним из девизов «Арай». Именно поэтому Тиалира сблизил с воином Аля пересказанный им героический эпос его народа, сложное название которого по смыслу сводилось к формулировке «преодолевшие все» или «идущие вперед». Для «Арай» – рыжеволосого народа небес, как называли их в древности, не было сакрального смысла ни в жизни, ни в смерти. Эти понятия воспринимались лишь частью дороги вперед, через бездну пространства, через грани, через жизнь и смерть, только вперед, дорогой битв и побед, дорогой пламени. Правда, познакомившись ближе с адептами жизни и смерти, юноша окончательно запутался во взаимодействии известных ему трех составляющих мира и вернулся к двум основным постулатам мировоззрения Арай. Все есть путь, и все рождается и умирает в пламени. То, к чему были неприменимы оба утверждения, особенно второе, считалось изначально чуждым. Не находящееся в движении не считалось живым, а то, в чем не было внутреннего огня и подавно. Неизвестно зачем древние нанесли на стену свои девизы, но Тиаль хорошо понял их цену, когда столкнулся с порождением безликого зла. То существо выглядело человеком и появилось из какого-то узкого проулка. Для юноши оно смердело на полмиля, но он не боялся, потому что держал в руках кинжал из звездного серебра и подпустил нежить достаточно близко, чтобы рассмотреть получше. В нескольких шагах от Тиаля мужчина заговорил, и его слова оказались полны отравы. «Твой отец и все родные мертвы. Ты тоже умрешь. Все миры умрут. Спасения нет нигде». Сердце юноши сжалось. Он и без того уже начал опасаться, что все его близкие погибли в бою, накануне которого его отправили в чужой незнакомый мир. На несколько мгновений ему показалось, что все безнадежно и борьба напрасна. Этого времени существу хватило, чтобы, подскочив сбоку, схватить за цепочку медальона и скрутить ее на горле Тиаля. Сладкое предвкушение неизбежного конца уже пронзило тело, заставив его ослабеть, когда юноша, теряя сознание от боли, в надорванном цепочкой горле ткнул кинжалом нежить, и она исчезла с легким хлопком воздуха, ворвавшегося в опустевшее место. Потом упала чернота. После того, как тело Тиаля вернули к жизни, в его душе все еще оставались следы отравы. Юноша мучительно пытался решить, зачем ему жить, если все, кто был близок, мертвы, а гибель остальных неизбежна. Когда ему вернули кинжал, он опасался притронуться к нему. Спасибо Этелиару, узнав, что Тиалю интересна военная история, он предложил почитать на память истории легендарных битв Аля. Сначала юноше показалось, что эпос воспевает героическую смерть, но позже он понял, что служители смерти шли умирать за жизнь. Они сражались и умирали за то, чтобы выжили другие. Али не стремились к смерти, хотя не боялись умереть. Вот тогда в сознании Тиаля и произошел перелом. Он понял, что должен жить и сражаться за других, не думая о своей боли. Если все его сородичи погибли, то сын предводителя должен сделать все зависящее от него, чтобы заменить их и помочь победить врага здесь. Ведь его отправили на помощь этому миру. А еще Тиаль вспомнил, что часто второй из постулатов Арай в устах мудрецов имел продолжение. «Все рождается и умирает в пламени, чтобы возродиться вновь». Причем, само собой подразумевалось, что возродиться в пламени смогут только с честью прошедшие свой путь до конца. С этого дня юноша начал выздоравливать. Рыжий опять кинул взгляд на раскрытый фолиант. В нем описывалась в том числе и техника построения защиты против различных враждебных воздействий. Тиаль окликнул Мелианора и показал картинку на последнем прочитанном развороте. Это приблизительная схема установки защиты на место. Княжич наклонился над книгой и глубоко вздохнул. На рисунке цветными линиями изображалась изящная конструкция с этапами ее постановки и энергетическими узлами. И все. «В тексте есть какое-нибудь пояснение?» – с надеждой спросил он у юноши. «Из чего создается такая структура? И на каких принципах она работает?» «Есть». Тот тоже вздохнул. «Но оно написано для нашего народа. Я могу прочитать описание частей схемы, но остальное не знаю, как перевести или объяснить. Там даны ваши названия заклинаний?» «Нет. Речь идет о разновидностях силы, которой владеет наш народ. Мне кажется, это не магия, но раньше сравнить было не с чем». «Ваш народ не владеет магией?» – изумился Мелианор. «Я не знаю, что это такое», – смутился Тиаль. Маг Денери был готов вырвать на себе все волосы в жертву богу знаний, лишь бы постичь смысл книги Арай. Однако богу было наплевать, поэтому дальше им с Тиалем пришлось показывать азы непонятных друг для друга воздействий буквально на пальцах. Этим они и занимались прямо здесь же почти до утра, поскольку на кабинете уже стояла магическая защита. Постепенно некоторые элементы удалось сопоставить и расшифровка книги сдвинулась с мертвой точки. Мелианор обрадованно занялся обработкой специальной защиты на весь особняк, где проживала княжеская семья. Если бы агенты Варла продолжали следить за северянами, то они непременно доложили бы герцогу, что этим вечером во флигеле, отведенном посольству, снова творились странные дела с участием совершенно неуместных там лиц. Однако Луверди исполнил обещание, данное виконту Луайри, убрать слежку, поэтому из посторонних происходящего не видел никто. Все началось с возвращения Халлига из Антрайна. Он вернулся не один, а с каким-то юным дарованием, нагруженным свитками, как вьючный ульхас. От идеи попытаться прочитать документы, найденные ректором, пришлось со вздохом отказаться. Стоило лишь взглянуть на оригинал с незнакомыми буквами и несусветным количеством дополнительных знаков. Зато виконт вытряс из милорда Лора Айлинди несколько старых карт и Игмалионской каверны и еще один небольшой лист со схемами неизвестно чего, испещренный непонятными значками. Но тот почему-то приглянулся ему. Кратко изложив идею с организацией новой службы Релианору, Халлиг попросил его и всех, кто может помочь, с расшифровкой надписей. Он попытался разложить листы сначала на столе, но места оказалось мало. Тогда виконт расстелил все это богатство прямо на полу. К глубокому смущению присутствующих Денери, письменного Даэра не знал никто. Говорить на древнем языке могла Лорна. Правда, все, и в том числе и она сама, не были уверены, что речь видящей не является смесью различных древних языков. В этот момент в комнате появились Дарлин с Меллиром. Однако Халлиг был занят и попросил друзей немного подождать. Те с недоумением переглянулись и присели в уголке. Дарлину почему-то вспоминалась вчерашняя Кирионка. Хотелось ее навестить, но он пообещал быть здесь, сколько потребуется. А держать свое слово Дарлин привык. Меллир с интересом оглядывался. Все были заняты чем-то непонятным. Лазили на карачках возле древних свитков и карт, перебрасываясь короткими фразами, смысл которых графу Лосайди был неясен. «Что они делают?» – с недоумением спросил у него Дарлин, оторвавшись от своих мыслей. «Понятия не имею», – пожал плечами Меллир. «Загадки какие-то решают, наверное». «Загадки? Хм». Они понаблюдали за Халлигом и северянами, затем обратили внимание на молодого человека в мантии Антрайна. Тот, похоже, от скуки, создал в воздухе десяток разноцветных огоньков и принялся ими жонглировать. Друзья некоторое время увлеченно следили за неожиданным представлением, а потом все же спросили Халлига, можно ли им пойти к Тервиону с Алсаром. Тот разрешил, только попросил заглянуть через некоторое время всех четверых. А северяне продолжали заниматься своим загадочным делом. «Что же это значит?» – шептала себе под нос Лорна, ползая на четвереньках вокруг одной из карт. «А что ты хочешь прочесть?» – спросил Релио, опускаясь на колени рядом. Перед этим, умаявшись, они некоторое время обсуждали с Халлигом другие вопросы. «Да вот!» – девушка ткнула пальцем в какой-то значок, не похожий ни на одну из букв общего алфавита. «Это З, мне кажется». «Тогда это О», – указала она на соседний. «Почему?» «Мне тоже так кажется». Халлиг сначала слушал их измышления свысока, но потом не выдержал и присоединился к переводчикам. Наугад он тоже назвал одну из букв, показавшуюся ему похожей на нечто, виденное ранее. Результатом общих усилий стала фраза «Ниер да илле кахор сад», поэтому «з» в итоге превратилось в «с». «Кахор сад» — это всего лишь название города. Пробормотала видящая, накручивая волосы на палец и снова отпуская. Но перед ним написано «лежит под слоем». «А вот чего?» «Пепла», — брякнул виконт. Лорна хотела было выругать его, потому что Халлиг уже несколько раз за вечер выдавал совершенно идиотские, с ее точки зрения, комбинации с уклоном в страшные детские истории. Но вдруг лицо видящей просияло. «Точно! Именно пепла!» От избытка чувств она бросилась виконту на шею и поцеловала в ухо. Тот ошалел и потряс головой. Лорна смутилась. «Тогда это указание на некое место, похороненное во время очередной катастрофы под слоем пепла». «Я правильно понял?» – уточнил Релианор. «Похоже на то», – задумчиво проговорил Халлиг. «Но чем оно важно?» – рассоставитель пометил его на карте. «Какой-то храм?» – предположил посол. «Или библиотека?» – добавил виконт. «Или чье-то поместье пометили, чтобы не забыть, где откапывать», — сострил Элисейн. «А почему вы не расшифровываете название города?» — поинтересовался заглянувший в этот момент вместе с Ралли и Солерейн. В комнату то и дело заходил кто-то из делегатов. «Ведь Кахор значит возгорание, а сад еще и просто место». «Хм», — громко сказала Рыжая. «Что же там так горело, что подписали на память?» «Или до сих пор горит», — мрачно высказался Нейлар. «Подземный огонь?» — вскинулся Виконт. «А почему не небесный?» — возразила Ралия. «Там рядом уже прочитали мост на одном из островов. Какая связь между мостом и небесным огнем?» «Мои предки уходили по мосту», — демонстративно надула губы девушка. «А про небесный огонь они вспоминают через раз». «Но если строить предположение на такой основе, то можно уйти очень далеко от истины», — кисло произнес Солерейн. «Вам что-нибудь еще удалось прочитать?» «А почему ты не помогаешь, если встреваешь со своим переводом?» — ополчилась на него Рыжая. «Меня учили писать на Даэре имя и фамилию», — смущенно пояснил молодой маркиз Денери. «Ну и некоторые слова знаю, как и все. Не более». Однако Солерейну отвертеться не удалось. Его тоже привлекли к переводу, а Ралия присоединилась к Лорне с Халлигом в попытке разгадать смысл неизвестных значков. Постепенно дело пошло. На узкой полоске пергамента одно за другим выписывали прочтенные названия мест и прочие надписи. Некоторые оказались весьма красноречивыми или просто странными. Чего, например, стоило название в переводе, означавшее «дыра в подземный мир». Конечно, нельзя было исключить, что местные жители некогда сгоряча обласкали это место, а потом название прижилось. Сколько можно встретить деревень с далеко не лестными наименованиями, особенно там, где не слишком следят за своими словами. Но порой название мест и на самом деле заключает в себе реально существующие особенности. На этой большой и подробной карте, к всеобщему удивлению, был нарисован даже Дорский полуостров, а не только западный материк и кусок восточного от города моря, как на многих других. На полуострове тоже стояло несколько подписей мелким почерком, но они оказались сильно потерты, и удалось прочитать лишь две. Дорога, почему-то поперек Среднего Дора, примерно в районе Кирхайда, и край, вдоль западного побережья. В этот момент юному магу по имени Алар Талейни надоело играться с огоньками, он встал и с интересом уставился на расстеленные на полу свитки и разбросанные письменные принадлежности. Походил вокруг карты, похмыкал, потирая подбородок по бокам двумя пальцами. Затем вдруг ткнул в один из значков возле какого-то небольшого города на карте и бросил. «Это крепость?» «Вряд ли», — покачал головой Халик, однажды побывавший в этом городишке. «Там даже остатков крепостных стен нет». «Но это точно символ защиты», — удивился Алар. «Если защита не физическая, то значит она магическая. Другого вывода нет». Все ошеломленно уставились на него, как на оракула. «А ведь точно!» – протянула Лорна. «Я еще видела такие значки!» Она на четвереньках поползла вдоль карты к Дорскому полуострову и ткнула пальцем в такой же небольшой городок, которого сейчас не существовало. На территории Дорского полуострова обнаружилось больше десятка подобных пометок, несколько на территории западного материка, причем два в нынешних Диких Землях. Еще один значок обнаружили в районе Великих Пустошей, примерно в том месте, где Халик нашел Лерику. «Но если это магическая защита, то почему ею прикрыты только крохотные городки?» – поинтересовался Релианор. «А крупные города нет?» «Не все. Старая столица княжества тоже помечена», – возразила ему жена. «Но остальные действительно нет». «Может, такую защиту сложно растянуть на большую площадь?» – предположил Алар. «Я, например, не понимаю, что она из себя представляет. Милорд-ректор позволял мне с друзьями вдоволь рыться в архивах, но я нигде ничего подобного не встречал». «А вот это что, как по-твоему?» Халик протянул ему ту самую непонятную схему. Юный маг взял и всмотрелся. Затем вдруг чуть ли не в припрыжку ринулся к столу, схватил перо и принялся чертить какие-то значки и линии на первом попавшемся листке бумаги. Он что-то лихорадочно бормотал себе под нос, глаза горели полубезумным огоньком, короткие рыжевато-русые волосы растрепались и почему-то встали дыбом, как перед сильной грозой. Халик с недоумением смотрел на него. Похоже, парень что-то понял. Теперь оставалось только дождаться, пока он успокоится и объяснит остальным. «Надо же, как просто!» – поднял голову Алар. «Это и есть схема магической защиты поселения. Точнее, схема векторов направленности потоков силы для закрытия круга. «А ты обратил внимание, что это карта столицы?» – спросил Виконт. «Нет», – вскинулся юный маг. «Но получается, что кто-то когда-то пытался защитить Игмалион от чего-то непонятного. Эту схему явно рисовал визуал. Обозначения мне известны. Я не раз видел их в старых манускриптах. А этот не слишком старый, ведь Игмалион построен всего около 400 лет назад». «А выглядит старше», – заметила Лорна. «Может, ее нарисовали еще до постройки города?» – пожал плечами Алар. «Если вспомнить исторические хроники, то перенести столицу из Нерта хотели не раз. Уж больно там местность неудобная. Но это не важно, посмотрите на заштрихованные области. Это какие-то неблагоприятные в магическом плане места с плохой энергетикой. В них нельзя жить людям. Они будут болеть и умирать. Да и прорыв любой силы там куда более вероятен. Надо отселить людей, если они в этих местах живут. И срочно». В этот момент как раз заглянули Меллир с Алсаром. И Халик поманил их пальцем. Следом зашли и двое остальных приятелей. «Вот схема Игмалиона», – указал он на лист, о котором как раз шел разговор. «Я хотел попросить вас показать, где примерно в районе порта вы попали в странное место». Все четверо задумались, потому что на карте не было обозначено никаких улиц, только схематично нанесена река и берег бухты. Однако довольно быстро Дарлин ткнул в одно из мест чуть ниже порта. «Примерно здесь». «Как я и предполагал», – пробормотал Виконт. Указанная точка приходилась почти на самый центр одной из заштрихованных зон. Алар победоносно огляделся вокруг. «Я обязательно передам твои слова королю и мертвому герцогу», – пообещал ему Халик. «Но что по самой защите? Ее можно выстроить?» «Думаю, да», – кивнул юный маг. «Но работать придется всем магам Антрайна, чтобы на такую площадь растянуть. И то я не уверен, что выйдет. Жаль, милорд Лопай не погиб. Он бы, наверное, и сам справился». «Может, Мелианор по приезде что-нибудь подскажет?» – задумчиво произнес Виконт. К ночи большинство делегатов разошлось по своим апартаментам. Дарлин с Меллиром улизнули еще раньше. А Халик продолжил размышлять. Он сидел в кресле и в который раз перечитывал подстрочный перевод второго текста, сделанный ректором. Наименования народов, причесанные милордом под одну гребенку, звучали несколько иначе. Приносящие жизнь, дающие смерть и идущие дорогой пламени. Дающими или подающими смерть назвал Али мастер татуировок в храме. Но кто и, главное, как связан с пламенем? И тут он вспомнил, как рыжая сегодня упомянула, что ее предки постоянно говорят про небесный огонь. Хорошо бы ее расспросить подробнее. В этот момент зашла сама Ралия и направилась к Виконту. Глаза девушки блестели и беспокойно поглядывали по сторонам. Казалось, что вокруг нее вспыхивают язычки пламени. «Я вся горю», – подтвердила она впечатление Халлига, вспомнившего свое недавнее странное состояние во время призрачной бури с востока. Рыжая подошла совсем близко и взяла его за руку. Пальцы оказались настолько горячими, что Виконт вздрогнул и решил срочно постараться перевести мысли девушки в рациональное русло. «Ты упоминала, что твои предки как-то связаны с пламенем. Что-то еще они про это рассказывали?» – спросил он. «Да», – закивала Ралия. «Они называли себя детьми пламени». «Вот те раз», – подумал Халик. «А стоило только правильно задать вопрос. Они сражались с этим? Сама понимаешь, с чем». «Разумеется». В глазах девушки вспыхнуло праведное негодование на то, что кто-то мог заподозрить иное. «Они только этим и занимались. То есть сначала они откуда-то пришли». Рыжая запнулась, обдумывая или прислушиваясь. «И поселились тут. А потом началось это. И все ушли сражаться». Виконту очень не хотелось расспрашивать, как для рыжего народа выглядело это. Но выхода не было. «Ты можешь рассказать, что они видели тогда?» «Серые туманные щупальца, проникающие через трещины, образовавшиеся в земле. Некоторые из них превращались в существ, которые все равно были тем же самым. Хуже, если часть этого проникала в кого-то живого». Лицо рыжей осунулось, горячечное возбуждение исчезло. Губы сжались, только зеленые глаза разгорались все ярче. Халик очень хорошо увидел, о чем рассказывала Ралия. Внутри похолодело, и тело пронзило мелкая противная дрожь. Он тут же вспомнил о таком же туманно-сером щупальце заклинания кукловодов. Тогда от неминуемой гибели Виконта спасла маленькая Зара. Никто не понял, как. Зарой от слова «зарево» он назвал маленькую пятнистую карайну, запечатлевшую его второй после пепла, поскольку на уровне восприятия кошка казалась летящим сполохом пламени. Неужели это совпадение не случайно? Алерика связана с закатным огнем. И Зара ушла к ней, как только увидела, словно так и было задумано с самого начала. Они шли первыми, и враги шарахались от них, если успевали. Хрипло продолжила Ралия. Сейчас ее фанатичный вид заставил поежиться даже Халлига. Предначальное пламя сжигает затхлую мглу. Кровь к крови. Смерть к смерти. Жизнь к жизни. Неживое должно умереть. Фразы звучали отрывисто. Речь рыжей постепенно сделалась неразборчивой. Все чаще в ней проскакивали резкие гортанные звуки и незнакомые слова. И вскоре стало невозможно разобрать ни одной связанной фразы. Виконт с изумлением взирал на девушку, пока поток красноречия не иссяк и лицо Ралии не приобрело более осмысленное выражение. Он покачал головой и попытался прояснить самый важный вопрос. Как им удалось победить? Рыжая ненадолго задумалась и ответила уже спокойнее. «Ваши и наши использовали все доступное оружие и магию. Твари можно убить, но главное – огонь в душе. Без него любой, кто столкнулся с древним злом лицом к лицу, обречен. Ты имеешь в виду тот огонь, что у вас? Нет, наших и тогда было немного. Огонь в душе может быть у каждого». Ралия поняла, что не сильна в изложении философских концепций, и, смешавшись, замолкла. «А что с тобой было, когда ты пришла?» – решился выяснить Халлиг. «Мне показалось, что вокруг тебя огонь». «Не знаю», – отмахнулся рыжая. «Перед глазами и правда мелькало что-то такое». «Прости, если что». Теперь отмахнулся Виконт. «Со мной что-то происходит», – мрачно продолжила она. «Иногда кажется, словно кости переселяются с места на место и тянут за собой все остальное. Очень противно. И вообще». Халлиг не нашелся, что сказать. Они немного посидели молча и разошлись. Ночь постепенно вступала в свои права. Лартин, сидя на крытой веранде, где любил поразмышлять в одиночестве, легонько поглаживал рукой серебристое лезвие меча, иногда кажущееся ему полупрозрачным. Эти прикосновения успокаивали, как ни странно. С мечом король быстро нашел общий язык, ощущая тот почти живым. По крайней мере, от оружия порой шли чувства, причем разные, от раздражения до удовлетворения. Что же такое подарили ему северяне? Явно не просто меч. Это ясно любому, хоть немного способному думать. Утром ведущие вместе с магами занялись нейтрализацией проклятия, под которое попал Лартин. Эльнар даже Илона привел, своего третьего ученика, обычно занятого тренировками с идущими сквозь тень. А затем началось Беронис знает что. Эдна с коллегами поместили короля в центр какой-то сложнейшей магической фигуры и принялись с его точки зрения петь песни. Пели долго. Маги при этом стояли вокруг и в такт махали на Лартина руками, словно отгоняя мух. Он ощущал, что происходит некое магическое действие, но ничего не понимал, да и выглядело все это со стороны по-идиотски. Гвардейцы, охранявшие короля, то и дело ухмылялись, стараясь, правда, делать это незаметно. В общем, Лартин чувствовал себя полным дураком. А ведь сам виноват. Но кто его просил соваться к левому крылу дворца? Никто, кроме собственной глупости. В конце концов, уставшая Эдна сказала, что действие проклятия удалось приостановить. Но как надолго, никому не известно. Поэтому нужно срочно отправлять экспедицию в Дор за наставницей Рады. Король повернулся к мертвому герцогу и приказал подготовить все необходимые для этого ресурсы, не позже, чем завтра. Тот молча кивнул. Эдна пообещала подобрать опытных ведущих для экспедиции и поспешила уйти. Лартин вздохнул. События покатились валом. Буквально за несколько дней произошло столько всего, что оставалось лишь изумляться. Один вчерашний день чего стоил. И, как выяснилось, он не закончился, когда король отправился спать в обнимку с мечом. Ночью графы Лотасиди и Лосайди с двумя северянами исхитрились провалиться на другую грань мира, подраться там с какими-то тварями и притащить с собой обратно парня из каверны, полностью уничтоженный древним злом. А переполох в доме Карайнов? Причем о нем ничего толком не известно. Коты скрытничают. Даже черный призрак на вопросы отвечать отказался, пояснив, что это их внутреннее дело. Научился, зараза, обтекаемым формулировкам. Похоже, контроль над событиями окончательно ускользнул из рук. И это молодому королю очень не нравилось. Но поделать он ничего не мог. Придется плыть по течению. На память пришел рассказ Альфара, около часа назад переданный ему виконтом Лоайре. Страшно. А хуже всего, что Игмалион, судя по многим признакам, тоже заражен этой гадостью. И вина в этом не только кукловодов, которые всего лишь стремятся к своим целям, но и всех остальных. Как бороться? Никто не дал Лартину внятного ответа на простой вопрос. Ни Халик, ни Эдна, ни Эльнар, ни мертвый герцог, ни ректор. Все либо мычали что-то невнятное, либо отделывались общими словами. И это короля безмерно раздражало. Только Викон что-то сказал о том, что нужно срочно строить особого рода укрепления в определенных магически активных зонах. Но что он имел в виду под этим, Лартин так до конца и не понял. Когда до Халлига это дошло, он пообещал точнее сформулировать свои мысли и озвучить их по возвращении. Истинные маги, все четверо после того, как помогли ведущим, покинули дворец, приведя из своей резиденции и оставив на дежурстве графа Лорхе. Лартина это несколько смутило, ведь Эльнар утверждал, что боевым истинным еще учиться и учиться, прежде чем они станут на что-то способны. Впрочем, ему виднее. Рассудительный и спокойный граф понравился королю. Не мальчишка, способный увлечься какой-нибудь глупостью. Мертвый герцог с ректором тоже порадовали информацией из манускрипта, подтверждающей рассказанное Альфаром. И все это при том, что кукловоды никуда не делись и также замышляют уничтожение цивилизации в Каверне. Но почему же все свалилось именно на его голову? Почему не на гениального прадеда, собравшего королевство из кусочков и справившегося со старым врагом, Дорской империей? Тот бы смог, а как справиться Лартину, который политику с детства терпеть не мог? Король выругался сквозь зубы и снова погладил меч. Как же ему все надоело. Свалить бы эту ношу на Нира, он более приспособлен для власти, а самому заняться тем, что близко, армией. Но младший брат от одной мысли об этом в ужас приходит, да и герцог про то слышать не хочет, считает, что Нир еще не созрел. А тут еще и каждый маломальский знатный вельможа пытается подсунуть ему свою родственницу в невесты. Да, Лартин знал, что обязан жениться, чтобы обеспечить королевство наследника. Но хотел хотя бы жену себе выбрать сам. И не из тех дур, которых родители толпами везли во дворец. Где бы найти такую, как Эванна, за которой бегал Нир? Увы, таких женщин очень мало. Да и не показывают они свои необычности, не желая оказаться посмешищем в глазах светского общества. Мысли перескочили на подписание договора с северянами. Это было сделано в узком кругу, в королевском кабинете, чтобы, не дай трое, не узнал раньше времени кто-то лишний. Посол согласился с поправками короля. Его полномочий на это хватило. Однако затем Викон Ценхир сказал Лартину о том, что хотел бы отправиться вместе с экспедицией на закрытие точки привязки заклинания кукловодов. Зачем ему это? Король так и не понял. Однако, не зная почему, решил, что так будет правильно. Эта формулировка была ему не свойственна и сильно удивила. Почему правильно? С какой стати? Он так и не смог понять, но решил довериться интуиции. И разрешил. Затем Лартин спросил, когда отправят гонца к князю. На это Релеонор ответил, что тот уже обо всем знает. Он сообщил Эннелиону о подписании договора через Карайнов, поскольку у князя есть собственный Карайн. Король, не раз передававший через призрака приказы капитану невидимок, удовлетворенно кивнул. Так действительно получится быстрее любого гонца. Релеонор также сообщил, что княжеская семья, пока проживающая в городе Дор, будет готова выехать в течение нескольких дней. Обдумав маршрут, решили отправить в Кинсал военный корабль с артефактом ветра, чтобы не пришлось добираться через Илайский перешеек. На медлительных ульхасах это заняло бы не меньше месяца, а ждать столько король не хотел. Ему не терпелось выяснить, что же знает княжич Мелианор, который, ко всему прочему, еще и истинный маг. Экспедиция к первой точке привязки отправится завтра, сразу после рассвета. Сейчас на столичной базе невидимок подготавливают все необходимое. Лартину очень хотелось надеяться на лучшее, на то, что они сумеют справиться с навалившимися бедами. Но он прекрасно отдавал себе отчет, что этого может и не случиться. А поэтому его обязанность как короля принять меры даже на такой случай. И он сделает все, что в человеческих силах. Слава троим, что все это случилось не при его отце, который, как монарх, оставлял желать лучшего. Вздохнув, король встал и вышел из кабинета. Завтра многое предстоит. Нужно выспаться.